Пока Алексей щедро срывал цветы любви, Ольга Сергеевна и ее горничная обустраивались на новом месте. Анастасия всячески старалась угодить гостям, тем паче, что дети доставляли ей радость, и она быстро нашла с ними общий язык. Ольга Сергеевна написала мужу длинное письмо с подробным отчетом о том, как она и дети добрались до Омска, затем до имения Вишневских и о том, как их встретили. Алексей появился к вечеру, нанес визит вежливости Ольге Сергеевне, затем уделил время матушке. Анастасия Васильевна разговаривала с сыном сдержанно, понимая, что переубедить его по поводу Ирины Арестовой не представляется возможности, и она решила: «Будь как будет». Наконец настал день аудиенции у верховного правителя. Алексей тщательно привел себя в порядок. Ольга Сергеевна передала Алексею письмо для отправки. Анастасия Васильевна пребывала в уверенности, сын выхлопочет место в Омске, чтобы быть поближе к Ирине Арестовой. Она на прощание поцеловала сына в щеку. «Если ради этой женщины ты останешься в городе и не отправишься на фронт, то я готова примириться с ней». Губы Алексея тронула едва заметная улыбка. Алексей предстал перед адмиралом стараниями адъютанта ровно в назначенный час. Колчак сидел за широким письменным столом, за которым царил военный порядок. Перед адмиралом лежало распечатанное письмо Капеля. «Штабс-капитан Алексей Дмитриевич Вишневский». «Точно так, ваше высокопревосходительство», — отчеканил визитер. Колчак удовлетворенно кивнул. «Вы участвовали в дерзкой операции по освобождению семьи генерала Капеля. Я внимательно прочел его письмо и хочу выразить вам свою признательность». Колчак поднялся из-за стола, приблизился к офицеру и пожал ему руку. «Я лишь выполнял свой долг, ваше высокопревосходительство», — скромно заметил Вишневский, — «тем паче, что штабс-ротмистр Бекетов проявил не только беспримерную храбрость, но и находчивость». Колчак слегка улыбнулся и цепким взором смерил Вишневского. «Похвально, что не забываете замолвить слово о сослуживцах. Я уже подписал приказ о присвоении штабс-ротмистру Бекетову очередного чина. Кстати, и вам также. Теперь вы капитан». Примечание. В царской армии чин капитан считался выше, чем чин штабс-капитана. То же самое штабс-ротмистра и ротмистра. Конец примечания. «Рад стараться, ваше высокопревосходительство! Служу великой России!» — отчеканил новоявленный капитан. «Вроде бы мы с вами решили все формальности, капитан. Так в чем же суть вашей просьбы?» — дружески поинтересовался Колчак. «Прошу вашего дозволения остаться в Омске, готов на любую службу». Адмирал удивленно приподнял брови. «После прочитанного письма генерала Капеля я не посмел бы упрекнуть вас в трусости, капитан. Так в чем же дело? Почему вы хотите остаться в Омске? Помнится, я предлагал вам стать офицером моего особого личного конвоя. Так точно, ваше высокопревосходительство. И я отказался, просился на фронт. Ну и...» Вишневский потупил очи долу. «Я не посмею лгать вам, ваше высокопревосходительство. Скажу правду, как есть», — начал Вишневский. Колчак кивнул. «Спустя много лет я встретил женщину, которую страстно любил. Люблю по сей день. Думаю, вы поймете меня, господин адмирал». После последней фразы, вырвавшейся невольно, Вишневский замер. Впрочем, адмирал не делал секрета из своих отношений с госпожой Тимиревой. Примечание. Анна Васильевна Тимирева, урожденная Сафонова, во втором замужестве Книпер, 1893-1975 годы, русская поэтесса, дочь композитора и пианиста Сафонова. С 1911 года замужем за морским офицером, затем контр-адмиралом Тимирёвым, с которым развелась в конце 1918 года. До января 1920 года фактически была женой адмирала Колчака. После его ареста в январе 1920 года добровольно последовала за ним. Сын от первого брака, художник Тимирёв, в 1922 году вышла замуж за инженера-строителя Книппера. Конец примечания. Колчак с любопытством изучал новоявленного капитана и, наконец, сказал: «Ваш чин, капитан, позволяет служить в ставке адъютантом. Я готов, благодарю вас, ваше высокопревосходительство», — отчеканил Вишневский. «К тому же предложение об особом личном конвое остается в силе», — добавил адмирал. «Мне нужны честные, смелые, благородные офицеры, которые не стесняются сказать мне правду». Лицо Вишневского озарила счастливая улыбка. «Почту за честь, ваше высокопревосходительство. И еще одно...» Глаза Колчака невольно округлились. «Умоляю вас выделить 2-3 унтер-офицеров для охраны Ольги Сергеевны Капель». Колчак, понимающе кивнул. «Разумеется, капитан, к своим обязанностям приступайте незамедлительно. Я отдам все необходимые распоряжения». Алексей откланялся и покинул кабинет адмирала, уже офицером его особого личного конвоя. Через пару часов Вишневского по приказу полковника Удинцова, начальника личной охраны адмирала, разместили в специальном помещении, отведенном для особого конвоя верховного правителя, и поставили на довольствие. Многие офицеры конвоя пользовались услугами денщиков, их также обеспечивали за казенный счет. Алексей позвонил в усадьбу матушке. Еще в 15-м году отец Алексея, как предводитель уездного дворянства, сумел выхлопотать для себя такую весьма полезную привилегию, как телефонная линия. Алексей сообщил матушке о том, что будет служить в особом конвое верховного правителя, и просил прислать денщика со всеми необходимыми личными вещами. Николай прибыл в Омск вечером. А еще через несколько дней в город перебралась Ирина Аристова. Николай приглядел ей приличную квартиру с телефоном, расположенную в тихом переулке, недалеко от ставки верховного правителя, так что влюбленные могли видеться. Правда, происходило это нечасто, ибо офицерам личного конвоя верховного правителя было не дозволено отлучаться более чем на 8 часов. У Алексея начались серые служебные будни. Ставка бурлила, ибо на фронтах было неспокойно, красные собрали силы в кулак и на всех направлениях теснили войска верховного правителя. Капель яростно бился за Пермь, но был вынужден оставить город и отступить. Тобольск также переживал не лучшие дни. Красные постоянно трепали армию генерала Дитерихса и медленно, но верно подступали к городу. Примечание. Михаил Константинович Дитерихс, 5-17 апреля 1874, 9 сентября 1937 года, русский военачальник, участник русско-японской, Первой мировой и гражданской войн, один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке, правитель Приамурского земского края в 1922 году. Конец примечания. Верховный правитель выражал крайнюю озабоченность и выказывал всяческое недовольство по поводу военной стратегии пожилого Дитерикса. Тем временем Ирина сидела дома, в одиночестве, предаваясь скуке. Единственной ее компаньонкой была горничная Даша, которая каждое утро посещала рынок и приносила на хвосте свежие сплетни. Через неделю Ирина решила, что неплохо было бы заняться каким-нибудь общественно полезным делом. Она отправилась в госпиталь, но в первые же минуты не выдержала вида крови. В конце концов Ирина решила, что самое приемлемое для нее — вязать носки и варежки солдатам. Тем паче, что в этом занятии могла принимать участие и Даша. Так наступила поздняя осень. Алексей почти не виделся с Ириной. Восьмичасовые увольнительные по приказу полковника Удинцова сократились вдвое. Зачастую Алексей приходил на квартиру к Ирине измученным, с единственным желанием поесть и вздремнуть пару часов. Женщина тихо страдала, и порой ее все чаще посещали мысли, а может быть, надо было простить Анатоля? Ведь он не виноват в смерти сына, мальчика унесла пневмония. Анатоль все осознал и раскаялся. Что с ним теперь стало? Покуда Ирина томилась в Омске, Анатоль с увесистым саквояжем в руках, в наряде простого мещанина, покинул Тобольск. Он погрузился на судно, шедшее вниз по Иртышу до Омска, старался держаться незаметно и не привлекать к себе внимания. С этим судном многие состоятельные жители Тобольска перебрались в Омск под крыло верховного правителя в надежде обрести там покой и уверенность в завтрашнем дне. Анатоль без приключений добрался до Арестова. От прислуги он узнал, что хозяйка перебралась в город, причем не одна, а с молодым соседом-офицером. Анатоль тотчас понял, сей сосед Алексей Вишневский, и незамедлительно нанес визит Анастасии Васильевне. Родственница приняла по весу холодно. Впрочем, Анатолий и не рассчитывал на теплый прием. «Отчего вы так странно одеты, Анатоль?» — поинтересовалась хозяйка. Гость усмехнулся. «Видите ли, дорогая кузина, Белый Тобольск доживает последние дни. То, что пишут в омских газетах, превратим город в неприступную крепость. Сплошная ложь и пропаганда. Красные, словно саранча, сметают все живое на своем пути. Поверьте, их не остановить. Единственное спасение — бегство пока что под крыло генерала Семенова в Даурию». Анастасия Васильевна округлила глаза. «Но помилуйте, Анатоль, что за речи в моем доме? Слышал бы вас мой сын». Анатоль при упоминании сына оживился. «Да, кстати, а как поживает Алексей Дмитриевич?» Анастасия тотчас уловила подвох в словах родственника. «Послушайте, Анатоль», — ледяным тоном произнесла она, — «не сомневаюсь, что вы прибыли в наши края, дабы повидаться с женой». И узнали, что она покинула имение. Анатоль сморщился, как печеное яблоко. «От вас ничего не скроешь, любезная кузина». Анастасия сделала глубокий вдох, а на выдохе произнесла, словно судья, приговор осужденному. «Вы сами виноваты, что Ирина оставила вас. Ни одна женщина не сможет мириться с постоянными изменами мужа, тем паче, что ваш сын скончался. Это тяжелый удар для женщины». Анатоль жестом прервал речь Анастасии. «Прошу вас не касаться этой темы. Потеря сына для меня так же тяжела, как для Ирины. К тому же матушка почила в бозе». Анастасия кивнула. «Так вот», — тем же судейским тоном продолжила она, — «Ирина — единственный близкий человек, который у вас остался. Найдите ее и увозите в Забайкалье». Анатоль растерялся, ибо не ожидал подобных слов от Анастасии. «Неужели вы на моей стороне?» — удивился он. «Нет, Я на стороне своего сына и считаю, что он не должен иметь связь с замужней женщиной, тем паче, которая рано или поздно простит своего мужа. И поэтому я дам вам адрес квартиры, которую снимает мой сын в городе». Анатоль начал рассыпаться в благодарностях. Анастасия резко прервала его и указала на дверь. «Неужели вы не предложите мне чаю?» — обиделся кузен. «Увы, нет. Прощайте». Анатоль обиженно хмыкнул и с саквояжем в обнимку направился из гостиной к лестнице, ведшей с бельэтажа к выходу. Анатоль сел в наемный экипаж, на котором прибыл из города в Арестово, и предусмотрительно не отпустил его во свояси. Через несколько часов по ухабистой дороге, размытой осенними дождями, он вернулся в Омск. Ямщик прекрасно знал город и быстро доставил барина по нужному адресу. Анатоль вышел из экипажа, щедро расплатился с ямщиком и остановился подле парадного подъезда в некотором смятении. «А что, если Ирина не простит меня? А ведь кузина абсолютно права. Кроме нее у меня никого нет. Все эти женщины, с которыми я изменял жене, не стоят и ее мизинца. Господи, я так давно не волновался», — размышлял Анатоль. Наконец он решился войти в подъезд. Бдительный консьерж поинтересовался, куда и к кому. Наконец Анатоль стоял под квартирой с номером 10. Под номером красовалась картонная табличка от руки, каллиграфическим почерком на ней значилось «Ирина Григорьевна Арестова, Алексей Дмитриевич Вишневский». При виде имени Вишневского Анатолий ощутил укол ревности. Усилием воли он успокоился и дернул за шнурок звонка. За дверью послышались шаги, затем дверь приоткрылась. В проеме появилась миловидная горничная в накрахмаленном переднике. «Вам кого, сударь?» — спросила она. Анатоль тщился вспомнить имя горничной, но безуспешно. «Я хотел бы видеть Ирину Григорьевну Арестову». И тут горничная вскрикнула: «Господи, барин! Анатолий Михайлович, вы ли это? В таком-то виде не признала вас, прощения просим. Могу я пройти?» Горничная распахнула дверь. Анатоль вошел в квартиру. «Кто там, Даша? Что случилось?» Послышался голос Ирины из гостиной. Горничная молчала, многозначительно поглядывая на барина. «Даша, кто там пришел?» Наконец Ирина отложила вязание и вышла в коридор. Своего мужа она смогла бы узнать в любом виде, хоть в наряде бедуина. «Господи! Анатоль?» — испуганно пролепетала она. «Да, это я, Ирина. Здравствуй!» Анатоль приблизился к жене. Даша, решив, что в семейных делах третий лишний, ретировалась в кухню. «Как ты нашел меня?» Анатоль взял руку жены и поцеловал ее в ладонь. От прикосновения мужа Ирина невольно ощутила волнение. «От прислуги ничего нельзя утаить», — неопределенно ответил он, решив умолчать о том, что именно Анастасия Васильевна дала ему новый адрес жены. «Да, ты прав», — пролепетала Ирина. «Угостишь меня чаем?» — настойчиво попросил Анатоль. «Сейчас распоряжусь. А где Вишневский?» Совершенно спокойно поинтересовался супруг. Ирина смутилась. «На службе. Он в личном конвое верховного правителя». «Стало быть, допущен к телу императора», — съерничал Анатоль. Ирине это не понравилось. Наконец Даша приготовила чай и сервировала стол. Неловкое молчание закончилось. Ирина взяла фарфоровый чайник и наполнила его содержимым две чашки. Анатоль невольно залюбовался длинными аристократическими пальцами жены. Ирина пригубила чай Однако проголодавшийся Анатоль моментально осушил чашку в прикуску со свежими булочками. Ирина вновь наполнила его чашку чаем. Анатоль перехватил руку жены. «Прошу тебя, сядь!» Неспешно начал он. Женщина поставила чайник на стол и выполнила просьбу мужа. «Я слушаю тебя, Анатоль, ведь ты появился здесь не просто так...» «Верно!» Он взял саквояж, водрузил его на стол и открыл. «Посмотри!» Ирина невольно бросила взор на содержимое саквояжа. Он был наполнен золотыми червонцами, фамильными украшениями, столовым серебром и драгоценными камнями. «Этого нам хватит на всю жизнь, еще и внукам останется. К тому же у меня есть счета в Американском национальном банке». Ирина потупила взор. Ее внутренности сковал предательский холод. «Что ты хочешь от меня?» Едва слышно пролепетала она, предвидя ответ. Анатоль поднялся со стула, приблизился к жене и опустился перед ней на колени. «У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать. Так вот, я сожалею, что пренебрегал тобой, что изменял тебе. Я судорога перехватила горло Анатоля. Я почти каждый день посещал могилу нашего сына и могилу матушки». Он уткнулся в колени жены и разрыдался. Ирина на какой-то миг растерялась и замерла. А если сейчас в гостиную войдет Алексей? Однако любовь и сострадание к мужу одержали верх. Над смятением и страхом Ирина обняла мужа и разрыдалась вместе с ним. «Нас нельзя разлучить. Мы слишком многое пережили», — произнес Анатоль, всхлипывая. «Прошу тебя, уедем со мной. Генералу Семенову в Забайкалье. Там еще спокойно. А если России суждено погибнуть, отправимся в Америку». В какой-то миг Ирина была готова следовать за мужем прямо в домашнем платье, но... «А как же Алексей?» Вдруг спросила она. Анатолий резко поднялся. «Тебе придется сделать выбор. Либо я, либо он. Подумай, Вишневский состоит в личном конвое Колчака. Что будет, если красные захватят Тобольск и подойдут к Омску? Твой Вишневский будет защищать диктатора. Может быть, ценой своей жизни. А кто позаботится о тебе? Кто?» Неожиданно Ирина поняла — все пустое. Все, что было с Алексеем, теперь не имеет ни малейшего смысла. «Когда уезжаем?» — деловито спросила Ирина. Анатолий улыбнулся и привлек жену к себе без промедления. «Я знаю, что поезд уходит вечером. Завтра утром мы уже будем в Верхнеудинске у генерала Семенова. Пакуй вещи». «Если позволишь, я оставлю записку Алексею». Анатоль кивнул. Он не мог лишить соперника последнего «прости». Неожиданно раздался резкий телефонный звонок. Ирина знала, звонит Алексей. Она долго не решалась поднять трубку. Наконец Анатоль не выдержал, поднял ее и решительным жестом протянул жене. «У аппарата», — произнесла Ирина, — «прости, дорогая, прийти сегодня не смогу». Раздался голос Вишневского на другом конце провода. «Распоряжение полковника Удинцова всем офицерам личного конвоя присутствовать в ставке». «Да-да, я все понимаю, Алеша, понимаю. Обо мне не волнуйся», — сказала Ирина и повесила трубку. Ирина в оцепенении стояла посреди гостиной. «Пиши записку и собирай вещи», — деловито распорядился Анатоль. Ирина отправилась в кабинет и села за письменный стол, взяла чистый лист бумаги, обмакнула в чернильницу перо и аккуратно вывела на бумаге: «Дорогой Алексей». Я покидаю тебя. Так будет лучше для нас обоих. Я замужняя женщина, и только смерть разлучит меня с Анатолием. Благодарю тебя за любовь. Прощай. Тем временем Даша упаковывала чемоданы. Утром уставший, измученный ночным дежурством Алексей пришел навестить возлюбленную. Он открыл своим ключом входную дверь и вошел в квартиру. В помещении царила зловещая тишина. «Ирина! Ирина!» — позвал Алексей, скидывая шинель и фуражку в прихожей. Ответа не последовало. «Даша! Даша! Вы куда все запропастились?» Алексей вошел в гостиную. На столе лежал сложенный вдвое лист бумаги. Он машинально взял его и прочел. Это была прощальная записка возлюбленной. «Как? Как ты могла?» — недоумевал Алексей. «Ты предала меня!» И тут догадка пронзила мозг капитана, словно удар молнии. «Неужели здесь вчера был Анатоль?» Алексей выбежал из квартиры, по лестнице спустился с третьего этажа. Консьерж сидел на своем месте. «Федор», — обратился к нему капитан, — «скажи мне, кто вчера приходил в 10-ю квартиру?» Федор немного поразмыслил. «Дык, ваше благородие, мужчина вчера приходили с красивой. Таких бабы любят. Правда, одеты просто, сразу видно, с чужого плеча. Саквояж при нем увесистый был. Назвались родственником Ирины Григорьевны Арестовой. Так вот, значит, и было. А потом, ближе к вечеру, мужчина этот, то бишь родственник, сама Ирина Григорьевна, ее горничная, все при чемоданах ушли-с». «Так что же случилось, ваше благородие?» «Ничего», — едва слышно ответил Алексей. Не помня себя от гнева, он взлетел вверх по лестнице и заперся в квартире. Вынул из кобуры пистолет, взвел курок и приставил оружие к виску. Неожиданно раздался резкий телефонный звонок. Алексей замер с пистолетом около виска. Телефон продолжал назойливо звонить, словно хотел сказать: «Не пришло еще твое время умирать, Вишневский!» «Да черт знает, что такое!» — выругался Алексей, отвел пистолет от виска, ловким движением убрал оружие в кобуру и поднял телефонную трубку. «У аппарата!» Раздался голос старшего адъютанта Колчака, ротмистра Князева. «Капитан Вишневский, так точно, приказ верховного правителя всем офицерам личного конвоя срочно вернуться в ставку. Слушаюсь!» Алексей положил трубку на телефонный аппарат. В этот момент он подумал, что его матушка — прозорливая женщина. А Ирина ушла из его жизни навсегда. Затем надел шинель, фуражку и отправился в ставку.